на берегу Хоксбери-Ривер, которая велась среди скал. В этом месте вода была еще соленая, и чувствовался прилив. Пляж Мэри занимал не больше 100 ярдов в длину, с обеих сторон его окаймляли высокие желтые утесы. Коттедж был простым квадратным строением с крышей, покрытой рифленым железом, и широкой открытой верандой, окружавшей весь дом по периметру. Мэри покрасила дом, потому что она не терпела беспорядка и запущенности, но тускло-коричневый цвет, который она выбрала, не улучшал внешний вид. Две огромные оцинкованные цистерны с водой стояли с задней стороны дома. На поляне на некотором расстоянии друг от друга были посажены деревья. Они уже достаточно выросли, чтобы скрыть оголенность этого места, но она не развела здесь сад, и трава разрослась вовсю. Но, несмотря на все это, место обладало каким-то неопределенным очарованием. С тех пор, как Мэри купила этот участок 15 лет назад, она истратила на него немало. Большие цистерны для хранения пресной воды, электричество — все это стоило денег, но Мэри не прельщали ни открытые камины, ни свечи. Все это были одни неудобства и лишняя работа. Хотя с дороги дом представал самой невыигрышной своей стороной, Тим был в восторге. Мэри с трудом извлекла его из машины и уговорила зайти внутрь. «Это твоя комната, Тим», — сказала она, показывая ему простую, но большую спальню с белыми стенами. Она была похожа на монашескую келью. «Если ты захочешь приезжать сюда, то подумай, в какой цвет тебе хотелось бы ее покрасить и какую мебель здесь поставить. Мы могли бы в городе найти и купить все, что надо». Он не мог ответить, слишком взволнованный, чтобы воспринять эту новую радость. Она помогла ему распаковать чемодан и положить вещи в шкаф и пустые ящики комода, затем взяла его за руку и повела в гостиную. Из всех помещений дома только здесь она сделала серьезные переделки. Раньше гостиная, тянувшаяся во всю длину передней стены, была темной, плохо освещенной комнатой. Она постепенно по частям убрала наружную стену и заменила ее стеклянными скользящими дверьми, которые шли от пола до потолка. Так что в хорошую погоду ничего не отделяло гостиную от открытого воздуха. Вид из этой комнаты был потрясающий. Склон, покрытый травой, спускался к ярко-желтому песчаному пляжу, залитому солнцем и безукоризненно чистому. Голубые воды Хоксбери легкими волнами набегали на прибрежную полосу, а на другом берегу широкой реки поднимались к чистому высокому небу удивительной красоты утесы, увенчанные лесом. Единственными звуками, говорившими о присутствии человека, были те, что шли с реки: треск моторных лодок, пыхтение экскурсионных паромов, рев быстрых катеров, за которыми скользили спортсмены на водяных лыжах. Птицы пронзительно кричали и пели на каждом дереве, оглушающе звенели цикады, ветер слабо стонал в ветвях деревьев. Мэри прежде никогда ни с кем не делила своего уединения. По много раз она повторяла воображаемый разговор, который вела бы со своими гостями. А они бы выражали свое удивление и восторг по поводу всего, что тут видели. Но Тим не говорил ничего, и она не имела представления, какую он мог дать оценку всему этому. То, что он считал все это прекрасным, было ясно. Но он считал прекрасным все, что не огорчало его. Был ли он способен различать степень прекрасного? Нравились ли ему одни вещи больше других? Распаковав свои вещи и распределив по местам продукты на кухне, она приготовила ланч. За едой он говорил очень мало, спокойно жуя все, что она перед ним ставила. Если он был не слишком голоден или расстроен, его манеры за столом были безукоризнены. «Ты умеешь плавать?» — спросила она после того, как он помог ей вымыть посуду. Его лицо вспыхнуло от удовольствия. «О, да, да, да, да! Тогда почему бы тебе не надеть плавки, пока я здесь закончу, и мы пойдем на пляж, хорошо?» Он на мгновение исчез, и опять появился так быстро, что ему пришлось ждать, пока она привела в порядок все на кухне.